Было у докера жуткое чувство, что, чтобы дочка при поддержке ее демонического приятеля не учинили, ему останется только бледнеть. В целом, однако, не похоже было, по крайней мере, пока, что дела дома вышли из-под контроля в той степени, как он опасался. Динни не знал, нервничать из-за этого меньше или больше. Решив, что так или иначе ничего поделать с этим не может, да и в любом случае там достаточно народу, чтобы с этим разобраться, он выбрался из кресла и воспользовался удобствами. А после душа, переодевшись в что-то более подходящее ужину с Антонио, надел пальто, сунул купленную бутылку довольно дорогого вина в один из карманов, где та исчезла без следа, и покинул номер. Он надеялся, что сегодня все пройдет хорошо, и все равно слегка беспокоился о том, как Антонио встретит его, учитывая, как они расстались в те давние дни. Оставалось надеяться, что с течением времени все утряслось. В конце концов, это старик протянул руку ему. «Достаточно скоро все прояснится». «Вы шутите?» В ровном голосе все же сквозили потрясенные нотки. «Нет, не шучу», — отозвалась Эми, обводя взглядом изумленно уставившиеся на нее лица над столом. «Эти штуки правда делают именно то, что я вам сказала». Они сидели в конференц-зале, смежном с кабинетом заведующего больницей. В их число входили собственно заведующий, главы отделений общей терапии, эндокринологии и инфекционных заболеваний, а также несколько человек из юридического отдела, включая Марин Вашон, ведущего юрисконсульта больницы. Также присутствовало еще трое врачей, включая доктора Эриксина, ее друга из отделения травматологии, и доктора Эрнандеса, бывшего ее основным контактом в вопросах общего оздоровления. Последним был ведущий специалист по медицинской биоэтике 84, доктор Кафан. Девушка обернулась обратно к доктору Фипсу, главе общей терапии, который произнес эти слова. «Целебная спора отыскивает и устраняет любую травму, болезнь или расстройство, имеющиеся у пациента. Она может корректировать генетические дефекты, восстанавливая ДНК по всему телу. Она вырастет утраченные конечности или органы, срастит сломанные кости, регенерирует нервную ткань, удалит опухоли любого рода, все, разумеется, в зависимости от доступной биомассы и ресурсов. А если у пациента не хватает требуемых ресурсов», с завороженным выражением на лице уточнил доктор Диас, глава эндокринологии, «их погрузит в состояние глубокой гибернации 85, практически биологический стазис, пока ресурсы не станут доступны», отвечая, целительница перевела взгляд на него. «Ианта считает, и я согласна на основании тестов, что это, вероятно, позволит поддерживать жизнь в течение по меньшей мере несколько лет в таком виде, при необходимости пожирая несущественные системы для сохранения жизненно важных. Поддержание жизнеспособности – это первоочередное из соображений. В теории, спора даже позволит утопающему восстановиться после недель под водой, если будет активирована сразу же после погружения. Проведение соответствующих испытаний может быть дискуссионным вопросом», – заметил доктор Эриксин, на что девушка с тонкой улыбкой кивнула. «Сомневаюсь, что будет наплыв добровольцев», – спокойно согласилась она. Некоторое время все заседающие в молчании изучали невинного вида бутылочку посреди стола. В конце концов юрист Вашон протянула руку и подняла ее, слегка наклонив, чтобы посмотреть, как заряды 86 аптечки перекатываются внутри. «Вы определенно закинули нас в самое сердце весьма обширного минного поля, панацея», негромко произнесла она, наклоняя сосуд в другую сторону. «Сколько законов затрагивает нечто подобное, этому сложно сосчитать. Да я вообще не представляю», пожала плечами Эми. «У меня есть общее представление о системе законодательства по медицине, и я довольно прилично осведомлена насчет тех частей, что напрямую относится к моей силе, однако остальное скорее ваша сфера деятельности. Меня больше волнует этичность с точки зрения медицины, чем законность». Тут все посмотрели на доктора Кафана, который тихо размышлял, рассеянно поглаживая короткую бородку. Тот поднял взгляд и обвел им всех присутствующих. «Мудрено», — произнес он. «Очень полезно, Дилан», — вздохнул заведующий доктор Айкин. «Но честно», — улыбнулся доктор Кафан, — «это в самом деле мудрено. Могу понять, почему панацея, хранившая это знание продолжительное время, была в таких неладах с собой. Парачеловеческие силы значительно усложняют вопросы медицинской этики, хотя бы только в силу имеющих место тревог общественности. Однако если эти штуки делают то, что она обещает, это невероятный прорыв, способный навсегда изменить лицо медицины. Потребуется много тщательно продумать в том, как вести это дело. Думаю, первое, чем стоит заняться, это доказать, что они и правда работают так, как заявлено, задумчиво произнес доктор Фипс. Не то чтобы у меня были причины не доверять панацее, разумеется, добавил он, покосившись на девушку. Та слегка шевельнула рукой, обозначая, что не в претензии. Однако, как и сказал Дилан, имеет место некоторое недоверие в обществе ко всему, что может быть расценено как результат биотехнарства. По очевидным причинам. Ианта, в общем-то, не биотехнарь, задумчиво отметила Эми. Согласен, однако большинству людей не хватает знания или понимания, чтобы принимать во внимание мелкие детали в вопросах такого рода, кивнул он. Это может быть проблемой. А как насчет проверки заявленного? Осведомился доктор Чин, глава отдела инфекционных заболеваний. Панацея говорит, что к настоящему моменту СКП уже знают о них от Сауриал и, не сомневаюсь, работают с ними в условиях строжайшей изоляции. Я знаю пару человек в их исследовательском департаменте, могу задать вопросы, но они вполне могут тебе не сказать, произнес доктор Айкин. Инфекционист кивнул. Вероятно, что так, по крайней мере пока сами не закончат с ними работать. Может оказаться, что СКП решит, что не желает их распространения в широких массах, заметила мисс 87 Вашон, отставляя бутылочку обратно. Больше по политическим причинам. Такое случалось в прошлом. С семьей это не прокатит, высказалась Эми. Они будут не слабо раздосадованы, если кто-то попытается их вот так ограничить. Ианта хочет помогать людям, а не облагодетельствовать отдельных власть имущих. И, судя по тому, что я слышал, СКП, по крайней мере местная, делает все, что может, чтобы семья была счастлива, заметил доктор Эрнандес. С другой стороны, в организации определенно имеются элементы несколько предубежденные и склонные к поступкам, которые многие сочли бы опрометчивыми. Кое-кто за столом закивал этим словам. Можем мы классифицировать его как экспериментальное лечение и запустить собственные тщательно отслеживаемые испытания, обратился после короткой паузы доктор Айкин, оглядев ключевые фигуры за столом. Разумеется, при полностью информированном согласии со стороны обсуждаемого пациента. Доктор Кафан снова огладил бороду, но в конце концов медленно кивнул. Подход рабочий. Учреждения, не имеющие возможности прибегнуть к помощи панацеи, используют экспериментальные воздействия с довольно низкой вероятностью успеха в случаях, когда нет иного выхода, включая продукт труда паралюдей. Исключение насчет использования незарегистрированного препарата из соображений гуманности – один из вариантов. УЕЛ-88 в наше время имеет и ряд иных послаблений для таких случаев, введенных после вспышки вируса Марбурга 89 в Канзасе в 99-м. Срочно запущенное в производство экспериментальное средство доказало такую эффективность и безопасность, что правила были упрощены, чтобы упростить подобные действия в будущем. «Помню, какой бардак чуть не начался», – произнес доктор Чин, постукивая пальцем по столешнице. «Политики чуть не вызвали катастрофу. Хорошо, что некоторым удалось сохранить голову на плечах. Медхолл также проводит небольшие клинические испытания предлагаемых новых лекарств и иных воздействий», – заметил доктор Эриксен. «В том числе некоторых из этих разработанных паралюдьми препаратов. У нас серьезное преимущество в наличии в доступе панацеи, чтобы отслеживать ход лечения и при необходимости вмешаться», – добавил доктор Фипс, посмотрев на девушку. «Что устраняет большую часть, если не весь реальный риск?» «Это очень хороший аргумент», – заметила Вашон, записывая несколько строк в лежащий перед ней блокнот. «И панацея уже поручилась как за работу Ианты, так и за эффект такого лечения. Панацея, вы сказали, что наблюдали их применение». Посмотрела она на Эми, так кивнула. «Да, когда Ианта их разработала, то запросила добровольцев у СРД и очень тщательно провела проверку, чтобы удостовериться, что все работает. Эти люди полностью доверяют семье, так что для нее не составило проблемы отыскать кого-нибудь с мелкими травмами для испытаний. Во всех случаях эти штуки сработали идеально. Я вела некоторых пациентов, и средство делало то, для чего предназначено без всяких побочных эффектов. Изумительно», – пробормотала женщина. «С юридической точки зрения, полагаю, мы сможем найти эффективный подход для осторожного тестирования», – продолжила она уже громче, оглядев всех за столом, после чего обратилась к другим сотрудникам своего отдела. Все они что-то записывали, а пара человек листала справочники. СКП может добавить проблем, если пожелает, однако мы не имеем текущих обязательств информировать их обо всем, что мы делаем. Предположим, что они работают, что это значит для медицинской индустрии в целом. Поинтересовался доктор Диас и покосился на коллег. Кто-то должен был это спросить. В дальней перспективе я бы ожидала очень значительных перемен, пожала плечами Эми. Эти штуки лечат практически все. Другими словами, исцеляют проблему, а не просто лечат. Это окажет мощное действие на фармацевтические компании, места вроде этого, страховые конторы и так далее. Я прекрасно это осознаю, и Анта тоже. С другой стороны, за одну ночь это не случится. Даже если их одобрит к открытому распространению завтра, Ианта не в состоянии изготавливать их в количествах, необходимых, чтобы вручить такую каждому человеку в стране, не говоря о мире. Пока что, само распространение в таких масштабах было бы колоссальной задачей, заметил доктор Эриксин, на что девушка кивнула. Именно так, в США более 250 миллионов населения 90, а на одного человека в год нужно больше одной штуки, поскольку люди не перестанут травмироваться. Это означает миллиарды в год только в этой стране. По всему миру, вероятно, триллионы. Ианта говорит, что может разработать способ производить их в любом потребном количестве, однако это потребует определенных усилий и, как сказал Джейкоб, раздать их людям также будет непростым делом. Наверняка потребуется обсудить это с какой-нибудь из фармацевтических компаний, заметил доктор Айкин. Хотя тут, разумеется, имеются свои недостатки. Также будут проблемы со стоимостью, доходностью и огромным числом иных областей, произнесла мисс Вашон. Однако нам в данный момент не стоит об этом волноваться. Коммерческие и политические последствия будут глубокими, однако пока мы не получим проверяемые и задокументированные данные об эффективности лечения, к делу не относится. Согласен, это было бы первым требованием. Так как мы поступим, собравшиеся принялись обсуждать различные возможные методы испытания зарядов и протоколы для этого. 20 минут спустя они все еще обсуждали первый шаг, вырвав у Эми еле слышный вздох. Ничего неожиданного тут не было, ситуация была совершенно беспрецедентной, однако это раздражало. Доктор Эриксин, по большей части тихо слушавший, в конце концов посмотрел на Эми, затем на бутылочку на столе, и потянулся к той. «Есть очень простая проверка для начала», – произнес он, прерывая длинную серию вопросов одного из юристов, и отвернул крышку бутылочки, вытряхнув одну из спор в ладонь. Отставил бутылочку с крышкой обратно на стол, полез в карман и, вытащив стерильный одноразовый скальпель, протянул его Эми. «Вы уверены?» – уточнила та под всеобщее молчание. Доктор Кафан поднял руку. Доброволец перевел на него взгляд и покачал головой. «Информированное согласие. Я осознаю, что делаю и даю панацее разрешение нанести мне легкое ранение в целях тестирования и экспериментального лечения. Меня устно уведомили, что я ни в коей мере не обвиняю ни ее, ни это учреждение в последствиях моих действий». Все посмотрели на мисс Вашон. Та пожала плечами, нажимая кнопку «Стоп» на диктофоне, которая извлекла непонятно откуда. «Мне вполне достаточно», — произнесла она. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, Джейкоб». «Знаю», — ответил тот, и, протянув вторую руку Эми, подождал. Слегка шокированная и весьма впечатленная целительница окинула его изучающим взглядом, затем кивнула и распечатала упакованный скальпель. Вытащив инструмент, очень аккуратно сделала дюймовый длинный надрез на указательном пальце. Тот тут же начал кровоточить, хотя и не так уж сильно из-за того, насколько острым было лезвие. Сидевший рядом доктор Чин протянул добровольцу носовой платок, на который тот опустил руку. Кровь медленно окрашивала его в красный. Эми впечатлило то, как он даже не дернулся, когда она делала разрез. Все следили за тем, как Эриксин берет в ладонь другой руки заряд и кладет на него большой палец. «Жать, пока не пикнет, верно?» – уточнил он у целительницы. «Да, так он и сделал». Раздался знакомый чуть слышный писк. «Ух ты, окей, у меня рука немеет». Ожидаемо, он в первую очередь отключает болевые рецепторы. Девушка смотрела, не касаясь испытателя, а тот смотрел на кровоточащий палец. Рана уже закрывалась. «С господня». Эми улыбнулась, а все остальные уставились на происходящее. Люди по ту сторону стола привстали, чтобы видеть лучше. Еще несколько секунд и все было кончено. Доктор Эриксин поднял окровавленный платок и сложил по-новому, стерев чистым краем оставшуюся кровь, после чего поднял палец. Ни следа не осталось, произнес он. 8 секунд, отметил доктор Фипс, посмотрев на часы. Изумительно. Можно мне? Протянул Эми руку к руке испытателя. Доктор Риксин кивнул, так что она положила палец на тыльную сторону ладони и проверила его тело. Все работало идеально. Ничего необычного, доложила она, убрав палец. Он сделал то, что предполагалось, и тут же вышел из строя. И он сделает то, что делает с раком, метастазами, ампутированными конечностями. Доктор Диас пораженно смотрел, как целительница раз за разом кивает. И Анта думает, и я согласна, что они могут исцелить все, что могу и я, а также некоторые вещи, которые я не могу, вроде определенных поражений головного мозга, негромко отозвалась девушка. Она уверена, что, хотя в принципе и возможно реализовать что-то, что не подлежало бы исцелению ими в текущем состоянии, для этого потребуется кто-то вроде нее, а заряды легко можно будет модифицировать, чтобы это предотвратить, если такое вообще случится. Господи, она не видела, кто это сказал, однако большинство людей за столом, похоже, думало об одном. Ну, это не штатный подход к клиническим испытаниям, Джейкоб, однако не могу отрицать, демонстрация впечатляющая, заметил доктор Айкин, наблюдая, как означенный коллега собирает все покрытые его кровью вещи в контейнер для биологически опасных отходов, такие стояли в каждой комнате больницы, и возвращается к столу. Ну хорошо, меня вы убедили. Нам необходимо как следует это задокументировать, провести столько тестов, сколько мы сможем придумать и наработать комплекс данных, с которым не смогут поспорить ни УЕЛ, ни СКП. После чего, заведующий вздохнул. Понятия не имею, каким будет следующий шаг, не считая того, что он изменит все до неузнаваемости. Если это исцеляет людей, оно того стоит, заявила Эми. Склонен согласиться, панацея, или я не смог бы стать врачом, заверил он целительницу. Однако будет туча укоренившихся воззрений, которые по той или иной причине окажутся весьма расстроены таким развитием событий. В конце концов, медицинская промышленность – это индустрия, а у тебя тут нечто, способное развалить ее до невероятия. Они ударят в ответ. «Знаю», – спокойно отозвалась девушка. «Как и семья, мы с ними к этому готовы». «Интересно, готова ли индустрия к вам?» – усмехнулся доктор Эрнандес. Эми пожала плечами, нисколько не обеспокоившись. И в куда менее противоречивом настроении по данному вопросу, чем некоторое время назад. Первый шаг был сделан, но впереди лежал долгий путь. Обсуждение завершилось еще более оптимистично теперь, когда у них было положительное доказательство, что заряды делают, что обещано, по крайней мере отчасти. Ничто так не мотивирует людей сесть и уделить внимание, как немного пролитой крови, посмеиваясь про себя, размышляла она, и благодарила друга, доказавшего свою веру в нее способом, все еще поражавшим девушку, однако также оставившим ее очень довольной. Зайдя в ресторан, Дин не оправил куртку и двинулся в глубину заведения. Кое-кто из присутствующих внутри были теми же, что и в прошлый раз. В некоторых он узнал людей Антония. Джина, сидевший за столом с парой коллег, встал, чтобы встретить гостя у кассы. «Здравствуй, Джина», – поздоровался докер. «Мистер Эйберт, рад снова вас видеть», – уважительно отозвался тот. Дин не всегда ладил с главой силовиков Антония, находя того, невзирая на его занятие, образованным парнем с грамотной речью и хорошим чувством юмора. Не говоря о том, что он очень нравился Аннет, и это чувство было взаимно. «Мистер Кастильоне вас ожидает». «Спасибо», – чуть улыбнулся в ответ Динни. Джина провел его к двери рядом с кассой, обозначенной как служебное помещение, входа нет, и открыл ее для него. На пороге докер бросил взгляд обратно на почти целиком заполнившийся ресторан и увидел, что почему-то почти все смотрят на него. Многие со странноватым выражением на лицах, напоминавшим ему Бенни, хотя он и не мог точно определиться, чем именно. Отбросив эти мысли, Дин не переключил внимание обратно на окружение, услышав, как уйма народу принялась негромко переговариваться, едва за ним закрылась дверь. Хотя улучшенный ими слух теперь был достаточно хорош, чтобы разобрать большую часть, он намеренно не стал пытаться, поскольку счел это чем-то вроде вторжения в частную жизнь. В конце короткого коридорчика был маленький лифт со считывателем карт рядом вместо кнопки вызова. Джина достал карту и вставил в считыватель, на что тот бибикнул и зажег зеленую лампочку. И спустя секунду, как он ее убрал, дверь беззвучно скользнула в сторону, открыв небольшой роскошный лифт, бывший, Дин не был практически уверен, напичкан сканирующим оборудованием. Антонио был очень умным и очень осторожным, так что было практически гарантировано, что в дом без его ведома не попадет никакое оружие. «Встретимся наверху, мистер Эберт», — произнес Джина, отступая в сторону. «Не поднимешься», — уточнил тот, входя в лифт и поворачиваясь. Джина покачал головой. «Нет, я нужен тут внизу. Полагаю, позже увидимся вновь. Скорее всего». «Спасибо, Джина. Всегда рад, мистер Эберт», — отступил назад силовик, наблюдая, как закрывается дверь. «Неплохо смотрится, ребята», — заметила Тейлор, изучая обстановку нового жилья парочки молодых людей. Они уже распаковали немало ящиков. Упаковочный материал валялся повсюду, а главное, помещение все уже было забито содержимым коробок. Видимо, они пытались разобраться, куда что разместить. «Спасибо, продвигаемся недурно», — Кевин с удовлетворением огляделся по сторонам. «У нас тут уже большая часть кухонного оборудования, а холодильник полон, так что как минимум, сможем выпить холодного пива, как закончим». «Холодного пива мы и сейчас выпить можем», — откликнулся Рэндалл сверху с галереи вдоль стен помещения, привлекая общее внимание, и перебросил бутылку Кевину. Тот поймал ее одной рукой и снял крышку, торопливо накрыв горлышко ртом, чтобы не дать пене разлиться. «Еще кто-нибудь?» «Нет, спасибо», — отозвалась Тейлор. «Я возьму», — протянула Лиза руку, которую стремительно заполнила еще одна бутылка. А пока блондинка открывала свое пиво, Рэндалл посмотрел на Варгу. Демон встретил взгляд, после чего покосился на свою носительницу. «Давай, если хочешь», — улыбнулась Тейлор. «Ты же понимаешь, что в итоге желудок-то твой», — фыркнула Лиза. «И, я не пью алкоголь, потому что не хочу, а не потому, что не переношу», — усмехнулась Сауриал, глядя, как ее демон ловит последнюю бутылку. Рэндалл направился к лестнице, вскоре присоединившись к ним. «Но он может, если хочет. Это не имеет смысла», — нахмурилась Лиза. «Он это ты. Ты это он. Одно тело, ваши разумы связаны, так что если он пьет пиво, ты пьешь пиво». Варга залил глоток в рот Раптавр, подмигнув девушке. «Весьма добрый напиток, к слову», — заметил он. Принцесса Луна не прочь была при случае испить подобного, однако же тот был не столь хорош, як и сей. «Местное крафтовое пиво», — пояснил Кевин, глядя на наклейку собственной наполовину осушенной бутылки. «Рэндаллова любимое. Мне тоже нравится, но пробовал и получше». Но Лиза смотрела, как Варга допивает бутыль, смотрит на сосуд в руке, а затем съедает и его. «Нет уж, и пытаться понять не собираюсь», — помотала она в конце концов головой. «От вас обоих голова раскалывается, когда начинаю задумываться, что же за стрёмную фигню вы творите». Тейлор и ее демон ухмыльнулись умницы. «Мне жаль». «Нет, не жаль», — вздохнула ее подруга. «Ни капельки». К этому моменту Кевин уже посмеивался под нос, а Рэндалл усмехался, наблюдая за ними. «Такого рода вещи тут ведь все время происходит, верно ведь?» — заметил высокий парень. Лиза со вздохом кивнула. «Вы не поверите, как часто. Они это делают просто, чтобы увидеть реакцию. Причина не хуже прочих», — рассмеялся он. И, оглядев помещение, улыбнулся. «Спасибо, что помогли нам вот так выбраться. И твоему отцу, Тейлор, это место невероятно. Всегда пожалуйста», — Тейлор вернула себе основной облик и беззаботно оперлась на демона. Тот обнял ее рукой за плечи и опустил голову на макушку девушки. «Будет здорово иметь под рукой больше народу, кто в теме, и к тому же даст нам больше пищи для размышления по проблеме сил в целом», — добавила Лиза. «Я все еще работаю над этим, хотя и была в последнее время занята. Не могу отделаться от чувства, что нам придется в этом разобраться, и скорее рано, чем поздно. Сие также тревожит и меня», — Лиза, — вполголоса произнес Варга. «Заключение, к коим мы уже пришли, приводит в замешательство. Однако же, нисколько не сомневаюсь, что мы упускаем немалую часть картины, и соглашусь, нам может не понравиться вид, когда откроем ее целиком. Думаете, получится?» — полюбопытствовал Кевин. Варга посмотрел на него и кивнул. «Мыслю, да. Однако не могу сказать, сколь много времени это займет. Все мы вместе, вкупе с Эмейденни, слагаем достойный восхищения мозговой центр, ежели вам угодно так его называть, и мы постепенно узнаем и постигаем все больше сведений по предмету. Уверен, рано или поздно мы достигнем корня проблемы». «А затем что?» — поинтересовался Рэндалл, отставляя пустую бутылку на ближайший ящик и откинулся на такой же, скрестив при этом руки. «Расскажем кому-то, СКП, правительству, газетчикам». «Точно не газетчикам», — быстро отозвалась Тейлор, замотав головой. Это как предложить народу окончательно с катушек съехать. Но насчет правительства или СКП я тоже не уверена. Интересно, а может они уже в курсе? Подумала вслух Лиза, привлекая общее внимание. Блондинка пожала плечами. В этом нет ничего невозможного. Так, на них работает куча умников. Они обязаны были как минимум покопаться в проблеме прежде. Признаем, никто у них со мной не сравнится, ухмыльнулась она в ответ на дружное сомнение во взглядах. Однако учитывая, что люди пытаются разобраться, откуда берутся силы с первого появления Зиона, кто-нибудь должен был что-нибудь обнаружить. Однако же, где бы мы ни искали, нет и намека на то, о чем предполагаем, заметил Варга. Множество очень странных теорий, да, однако отдельно взятая сия словно бы демонстративно отсутствует. Может, кто-то цензурит правду? Парировала Лиза. «Кто?» Умница сделала паузу, открыла рот, закрыл спустя несколько секунд и пожала плечами. Без понятия. Просто на секунду стала думать как параноик. Однако я бы не стала божиться, что такого не может быть. Признаю, довод веский. Однако на самом деле обширные заговоры в большинстве случаев крайне сложно довести до успешного финала, отозвался демон. «Невзирая на то, чему в интернете ты веришь». Последствия нашей теории имеют достаточное значение, чтобы я счел, что имея органы правительства, любого правительства, ее доказательства, кто-то за последние 30 лет да проговорился бы. А может, это некая тайная клика посвященных, которые дергают за ниточки, скрывая истину о силах во имя собственных целей, предположил со злобной улыбкой Рендалл. Они на высшем уровне внедрились во все правительства мира, а также интернет, и все время не дают информации выйти на свет. Демон посмотрел на него, склонив голову на бок. «Могу ли я изведать, сколь много подобных ты потребил сим днем?» — поинтересовался он, указав на пустую пивную бутылку рядом с Рендаллом. Кевин с Лизой дружно рассмеялись. «Не так уж много», — хмыкнул Рендалл. «Знаю, идея безумная. Я слишком много сижу на пхо. Рискуешь начать говорить, как воет совбой?» Заявление Тейлор заставило парня содрогнуться. «О боже, я уже! Помогите! Возьми себя в руки, мужик!» Кевин успокаивающе потрепал друга по плечу. «Просто подумай о чем-нибудь нормальном, демонах там, семье. Забудь про заговоры и пришельцев». Присутствующие переглянулись и заржали от души. Утерев слезы смеха с глаз, Тейлор покачала головой. «Классная шутка! Давайте уберем часть вашего хлама!» И я вам расскажу, как прошло сегодняшнее тестирование сил Линды. Полагаю, хорошо, улыбнулся Кевин. О, вы просто не поверите насколько. И она сделала кое-что, что вам двоим понравится. Когда дверь пентхауса закрылась за его спиной, а Луиджи деликатно испарился, Дин не распахнул объятия навстречу пожилой, но на изумление подвижной и все еще очень хорошо выглядящей женщине, с широкой улыбкой сгребшей его в объятия. Динни, милый мальчик, так здорово видеть тебя снова спустя столько времени. Как у тебя дела? Как Тейлор? Я не видела эту чудесную малышку с тех пор, как ей было 2. Серафина поцеловала его в щеку. Мы так по тебе скучали. Я так расстроилась, услышав про бедную Аннет. Слегка ослабив объятия, женщина чуть отстранилась, пристально уставившись на гостя. Она была почти на фут ниже, однако встретилась с ним взглядом, что-то выглядывая на лице. Что бы это ни было, она это... Похоже, нашла и удовлетворенно кивнула. «Хорошо выглядишь. Подходи, садись, выпей вина». Старушка ухватила докера за руку и практически потащила в соседнюю комнату. До сих пор он не смог вставить больше 4 слов. Динни поднял взгляд на Антония, усмехавшегося в монитор, и коротко пожал плечами. Старик пожал плечами в ответ. «Она по тебе скучала», — мирно произнес он. «Я так и понял», — иронично отреагировал Динни, отбуксированный к креслу, усаженный и снаряженный бокалом вина, который Серафина ему налила. «Спасибо, тетя Серафина», — вежливо добавил он. «Ты даже не дала бедному мальчику снять куртку, дорогая». Антония уселся в другое кресло. Его супруга, бывшая таковой с тех времен, когда Динни еще не родился, цокнула языком и протянула бокал еще и ему. «Это может подождать. Столько времени прошло. Динни, еда будет в течение получаса». Взгляд пожилой женщины подразумевал единственный ответ в виде кивка, который он ей отвесил и сделал глоток вина, которое было, как и ожидалось, превосходным. «А теперь, расскажи-ка, как там Тейлор, как вы двое справляетесь? Мы слышали всякое и видели очень интересные записи. Кажется, она завела интересных друзей». Динни рассмеялся, поставив бокал на столик рядом с креслом. «Так и есть, тетя, очень интересных и очень хороших друзей. Счастлив сообщить, что теперь она в полнейшем порядке. Как и я, Докер вздохнул, на миг опечалившись при мысли о происходившем несколько месяцев назад. Его собеседники наблюдали с понимающим выражением на лицах. Это слишком долго нас тяготило. Я самым позорным образом пренебрегал своими обязанностями, и она заплатила за это. Утрата кого-то столь близкого, как твоя жена, влияет на тебя, мой мальчик, произнес Антонио спустя пару секунд уважительного молчания. Вы с Аннет были ближе всех, кого я знал. Неудивительно, что ты на какое-то время сбился с пути, он сделал глоток вина. Важно то, что ты снова его нашел, и никогда не забывал, даже на самом дне, что семья это все. В этом я уверен, пригвоздил он взглядом младшего мужчину. Я тебя знаю, куда лучше, чем ты можешь представить, и твой отец, упокой Господь его душу, был таким же. Спасибо, в конце концов отозвался Динни. Хотя это все равно заставляет меня стыдиться. Я мог избавить ее от очень тяжелых времен. Бессмысленно рассуждать о том, что могло бы быть, Динни. Серафина присела рядом с мужем и обвила его руку своей. Все, что имеет значение, это что случилось. Мы все скучаем по Аннет, и всегда будем. Но у тебя чудесная дочь, множество людей, кто уважает и полагается на тебя, и, как мы слышали, делает изумительные вещи вы для твоего города. Итак, расскажи мне, как ты познакомился с семьей? Она обозначила жестом кавычки и улыбнулась Докеру на последнем слове. Антонио рассмеялся себе под нос. Она гадала об этом с тех пор, как мы впервые услышали про них, Динни, добродушно пояснил старик. Просто не умолкает, болтая про них. Думаю, ей нравится ящерица или что-то в этом роде. Подруга Тейлор такая же, усмехнулся Динни. Девушка держит ручную игуану и повернута на рептилиях. Обожает семью, и они, похоже, ее тоже, Докер на миг задумался. Всю правду он, в общем-то, рассказать не мог, но можно было сообщить достаточно, чтобы они остались довольны. Однако, дядя Тони, пока мы не углубились в вопрос, мужчина сделал еще один глубокий вдох, поднялся и встал перед стариком. Антонио, я бы хотел от всего сердца попросить прощения за то, как неуважительно выражался в нашу последнюю встречу. Это было ничем не обосновано, и я сожалею об этом. Он со стыдом склонил голову, пряча глаза от собеседника. Я по-прежнему придерживаюсь того, что сказал, но то, как я это сказал, было неверно, и мне следовало подумать, прежде чем говорить. Мои отец и дед были бы мной разочарованы, о чем я очень сильно сожалею. Последовало долгое молчание. Затем Антонио встал. Он положил руки на плечи Динни. «Динни, посмотри на меня». Динни поднял глаза и увидел, что старейший из живых друг деда улыбается ему с теплом в глазах. «Ты прощен. Я простил тебя много лет назад. Я понимаю, почему и как ты сказал то, что сказал. Пылкость юности заставляет большинство говорить то, о чем они рано или поздно жалеют. Я обещал твоему деду, что присмотрю за его семьей, и я всегда это делал и всегда буду делать, несмотря ни на какие резкие слова, поверь мне, и он, и твой отец гордились бы тобой». С чувством облегчения, он не был уверен, каким будет ответ, учитывая, что и как он выпалил в их последнюю встречу много лет назад, Динни наконец кивнул. «Спасибо, дядя Тони», и покосился на Серафину, смотревшую на них с довольством и тенью веселья во взгляде. Та на миг показала ему большой палец за спиной мужа, заставив Докера давить улыбку. «Забудь, мой мальчик, с тех пор много воды утекло, я не держу обиду». Серафина откашлялась, вызвав у Антонио усмешку. «В семье, разумеется». «Понимаю», снова кивнул Динни. «А теперь садись, выпей вина и расскажи нам про Брактонби и всю ту чертовщину, слухи о которой все не утихают. О других вопросах можно поговорить позднее. Мне есть что сказать и о чем спросить, но это подождет до конца ужина». Антонио сел обратно и выжидающе посмотрел на гостя. «Ну хорошо», занял тот свое место и взял бокал. «Я бы сказал, все началось с Ауриал». Кевин открыл дверь, обнаружив стоящими за ней Линду в ипостаси Виктора и Эми собственной персоной, и махнул обеим заходить. «Привет», поздоровался он, запирая дверь обратно. «Слышал, ты сегодня веселилась в здании СКП, Линда?» Женщина-кошка кивнула, улыбнувшись чуточку устало. «Было довольно напряженно, однако очень интересно. По возвращении я была выжата, по крайней мере здесь», — постучала она по виску. Зашла к себе в мастерскую, легла прикорнуть, а проснулась минут 10 назад. Тяжелая была работенка, но, думаю, оно того стоило. Тейлор рассказала, «Ты смастерила новую крутую игрушку», — продолжил парень, пока они втроем шли через этаж к остальным, обсуждавшим наилучшее место для четырех пинбольных автоматов, которые распаковали. «Работает тот как здорово», — ухмыльнулась Линда. «Видели бы вы их лица. Реально смешно. Удивлен, что ты позволила оружейнику его одолжить», — заметил Кевин. «Без Сауриала или Раптавра он особо ничего ему не сделает», — пожала плечами технарка. «А если их оно порадует и не даст путаться под ногами, почему бы и нет? Он довольно приличный парень, пусть и со странностями, да и, думаю, мне понравилось дракон. Почему бы и не дать им поиграть с ним?» Линда сверкнула самодовольной улыбкой. «А как его будет раздражать, насколько мой байк круче его?» Эми захихикала, так ничего и не сказав, но при этом в каком-то труднообъяснимом смысле выглядя очень усталой. Кевин покосился на нее. «Ты сегодня тихая», — произнес он. «Долгий день», — отозвалась целительница, усаживаясь в одно из кресел, которые они распаковали, но пока не перенесли наверх. «У меня была встреча в больнице где-то часа на четыре. Что-то серьезное», — обратилась Сауриал, с озабоченностью на чешуйчатом лице, отрываясь от обсуждения пинбола. «Важное, но не серьезное, полагаю», — целительница провела рукой по волосам. «Я им рассказала о лечебных зарядах, а Тейлор присоединилась к ним, а следом и остальные. И как они это восприняли?» «Примерно как ты и ожидала. Какое-то время была чертова куча, вы, должно быть, меня разыгрываете. Затем уйма обалделых лиц, а потом прорва болтовни», девушка снова вздохнула. «Такая уймища, могу представить», издала короткий смешок Тейлор. «Наверняка не можешь, пока не застрянешь в одном помещении с семью докторами и пятью юристами на 3,5 часа, проворчала Эми. Кевин с легкой усмешкой посмотрел на Тейлор. Девушка-ящер пожала плечами, протянула руку и потрепала Эми по голове. «Ну все, все, ты теперь в безопасности, Эми», утешающе проговорила она. «Прекрати, дура», рыкнула Эми, отбрасывая руку. Тем не менее, она, похоже, взбодрилась. «Ты передала директору Питгот образцы?» «Ага, и она выглядела наверняка примерно как твои доктора», бодро заявила Тейлор. «Держу пари, это их займет на какое-то время, наверняка. В здании СКП всех хватило коллективная аневризма 91 благодаря вам с Линдой, или вы оставили выживших?» Теперь Эми, кажется, тихо веселилась. «Были странные взгляды, однако все прошло хорошо», — отозвалась Тейлор. «И нам надо сделать несколько последних изобретений Линды. Они реально клевые. Сперва надо наделать деталей», — высказалась Линда. «Список есть», — влез Кевин и помахал в сторону здоровенного сборища еще закрытых коробок и штук, что уже достали оттуда. «Спорю, у меня есть большая часть того, что вам нужно помимо наделанного Сауриал». Линда огляделась по сторонам и улыбнулась. «Я в деле, если ты да. Время еще детское». «Вроде как, достаточно детское», — Кевин повернулся к Рэндаллу, слушавшему их с легкой улыбкой. «Сгоняй за пиццей, тут будет твориться технарство». Приятель отдал ему салют, щелкнув каблуками. «Сей момент, сэр», — энергично отрапортовал он и слегка озадаченно огляделся. «Ты не видел, куда на этот раз делся мой бумажник?» «Мягкий знак, поверить не могу», — прорычала София, глядя в зеркало заднего вида. «Какого ха?» Там очень знакомого вида зеленая фура катилась следом за ней в сотни ярдов. Ее цвета мелькали в фонарях маленького городишки посреди нигде в Канзасе. Она не замечала и следа чертовой хрени после своей драматической смены маршрута за много сотен миль отсюда, однако теперь эта тварь висела у нее на хвосте, как будто никуда и не девалась. С помощью фонарика беглянка посмотрела на карту на пассажирском сиденье и кивнула сама себе. «Еще миля, и она снова вырвется на просторы, а затем посмотрит, действительно ее текущая тачка делает 140 миль в час 92, как заявляет спидометр. С нее хватит ныкаться, может, газ до упора сработает. А если и тут промашка, у нее при себе дофига оружия. Чудесное мясо, тетя», — восхитился Динни, прожевав. «Томатный соус изумителен. Это его заслуга», — улыбнулась пожилая женщина, кивнув мужу. «Тот, похоже, остался доволен оценкой. Он тебе потом покажет, но остальное моя работа, так что спасибо». Антонио потянулся и вылил остатки вина в бокал Динни, после чего посмотрел на бутылку. «Схожу еще за одной», — начал приподниматься он. «У меня с собой», — улыбнулся Динни, поворачиваясь к своей куртке, сложенной на кресле рядом с ним. Антонио и Серафина наблюдали несколько озадаченно, как гость лезет в один из карманов, а затем изумленно, как он вытаскивает полноразмерную бутылку вина. Старики уставились на то, как он изучает этикетку на бутылке, а потом протягивает ее Антонио. Я не эксперт, однако, насколько помню, это должно быть неплохим, делано небрежно произнес докер. После паузы Антонио принял сосуд у него, не отрывая взгляда от совершеннейше нормального вида куртки. Динни. Да, дядя Тони, ты же только что вытащил бутылку вина из кармана, слишком маленького, чтобы она влезла. Да, так и есть. Антонио пару раз моргнул. Ясно, это интересный фокус. Чувствуя раскаяние, хотя и с немалой толикой веселья, Динни дал объяснение насчет своей куртки из драконьей шкуры с ее вместительными карманами. Антонио переглянулся с женой и покачал головой. «У твоих рептильных друзей очень много талантов», — иронично произнес он, пристраивая штопор к бутылке и начиная вращать рукоять. «Полагаю, они вряд ли будут заинтересованы в работе на заказ. Я знаком с деловыми людьми, которые нашли бы парочку применений для уложенных неким непривлекающим внимания образом в местах, где люди такого не ожидают, больших объемов товаров». Динни остро посмотрел, допивая вино, и протянул свой бокал. «Уверен, что так и есть, дядя Тони», чуточку подозрительно произнес он. «Честные деловые люди, разумеется. Я только с такими дела и веду», улыбнулся старик, выдергивая пробку с чересчур уж невинным видом. Серафина тихонько хихикнула. «К сожалению, сомневаюсь, что их заинтересует конкретно это направление бизнеса», бросил Динни. «Жаль», пробормотал Антонио, заново наполняя бокал Динни, затем жены, а потом и собственный. «Если они передумают, сведи нас, буду иметь это в виду». Все трое улыбнулись. «У нас замечательное домашнее мороженое на десерт, так что давайте есть», подтолкнула Серафина. «Динни уговаривать было не надо. Когда закончим, я провожу тебя наверх», добавил Антонио. Настала очередь Динни озадаченно смотреть в потолок. «Разве они уже не в пентхаусе?» «Очевидно, он был не единственным, у кого есть сюрприз в рукаве». Чистя зубы перед сном, Эми размышляла о том, как прошел день. Он был очень длинным во многих смыслах, с массой сюрпризов и сенсаций. Линда в СКП, она сама в больнице, переговоры, успешные, Тейлорес, кто бы мог подумать, Лунгом. Вот это был сюрприз, подумала она, полоща рот. Они с ее демоном провернули все втихаря. Впрочем, Лиза выглядела по этому поводу чертовски счастливой, и могу поспорить, с Брайаном и остальными та же история. Однако куда она собирается пойти, где они с Лунгом смогут реально развернуться? Эта битва будет достойна места в учебниках истории, тут у целительницы сомнений не было. А, ладно, торопиться некуда, полагаю, рано или поздно мы что-нибудь подберем. Кевин с Рэндаллом чуть сознания не лишились, когда она об этом упомянула, так что держу пари, что они там столько камер писать понастроят, что все станет похоже на кино. Эта мысль вызвала у нее улыбку. Вид у обоих молодых людей стал ошалелый, а потом ну просто очень исполненный энтузиазма. И Линда собрала еще пару своих амнитачил, должно быть весело, подумала девушка, моя, а затем вытирая руки. Когда ребята из Союза увидят эти штуки, они все себе такую захотят. Черт, да ей самой такую хотелось. Мой грузовичок мне нравится, однако машина, которую можно убрать в карман, может быть полезна, усмехнулась героиня, выключила свет и покинула ванную. У этой дамочки серьезные навыки. Галерея верхнего этажа была освещена только светом из ее комнаты, дверь в которую была открыта, и слабым светом из-под дверей комнат сестры и родителей. Ими было слышно, как Вики тихонечко болтает с Дином по телефону, очевидно назначая свидание в выходные. Пройдя к себе, она села на кровать, пристроив рядом хвост, и некоторое время сидела, в раздумье поглаживая теплые чешуйки. Наконец девушка очень тихо вздохнула и снова поднялась на ноги. Подошла к окну и посмотрела вниз на подъездную дорожку, увидев, что Кэрол еще не вернулась. За завтраком она сказала, что будет в офисе допоздна и договорилась заехать к сестре по дороге домой, так что они и не ждали ее иначе как глубоко за полночь. Вглядываясь в темноту, которая для ее усовершенствованных глаз оставалась довольно хорошо освещенной, Эми еще пару минут покрутила мысль в голове с рукой в кармане, а затем резко кивнула и вышла из комнаты. Постучала в дверь комнаты родителей и открыла. «Папа», — окликнула она, увидев Марка, сидевшего в постели и читавшего роман. Тот поднял на нее взгляд и тихо улыбнулся. «Здравствуй, Эми. Хорошо провела сегодня день?» «Да, спасибо», — отозвалась целительница, подходя и садясь на край кровати. Спустя еще пару секунд она вытащила руку из кармана и открыла ладонь, обнажив маленькую бутылочку. «У меня тут есть кое-что для тебя». Тейлор отправилась в постель с ощущением, что длинный день очень хорошо обернулся для каждого, немного поболтала с Варгой и уснула с улыбкой на лице. Часть 236. Завтрак и работа с документами. Среда, 10 марта 2011 г. Усевшись завтракать в кафе рядом с отелем, Дин не размышлял, насколько же он благодарен им за физические улучшения. Они с Антонио и Серафиной опустошили 2,5 бутылки вина за вечер, заполировав позднее с Нефтером 93 изумительно хорошего бренди. Однако всего несколько часов спустя он чувствовал себя совершенно замечательно. Проштудировав меню, он определился с тем, чего хочет, и сделал заказ, явившийся в считанные секунды официантке. Вскоре он уже потягивал из чашки кофе и осмысливал прошедший день. Откровения, раскрытые ему Антонио, все еще были в процессе усвоения. Они проговорили несколько часов, наверстывая участие в жизни друг друга за последние где-то 14 лет и обсуждая все подряд. Это был очень приятный вечер, который сохранится в памяти надолго. Он и не осознавал, насколько же скучал по старику или его супруге. Они вполне могли быть преступниками и только улыбнулись бы такому определению, однако во многих отношениях по-прежнему оставались хорошими людьми, что было довольно странно. И, даже спустя столько времени, семьей в самом неподдельном смысле слова, о чем он знал всегда, однако не уделял достаточно места в мыслях слишком долго. Как он и говорил, их дороги различались, однако по обе стороны они могли представить себя на месте другого. А вернувшись в отель, он внезапно пришел к выводу, что одна из самых диких вещей, которые узнал, объясняла, почему Лиза долго хихикала себе под нос после того, как Бенни и Руди доставили груз от Антонио. Наверняка способность сообщила ей, а то и выяснила заранее про слухи, будто он глава братвы 94, Брактон-Би или что там сейчас творится. Для Дин не все это отдавало безумием. Как любой разумный человек мог подумать, что есть хотя бы отдаленная связь между организованной преступностью и СРД? Всякий, кто бы пригляделся к нему, осознал бы, что он прилагает все усилия, чтобы держать преступников подальше от Союза, если только они не исправились и не намерены зарабатывать свой кусок хлеба. В целом результат его удовлетворял. Разумеется, в их рядах была масса народа, чье прошлое вызывало вопросы, да и бывших вояк было полно, не говоря о паре ребят, кто просто вообще ничего не говорил о своем прошлом. Однако, Дин не простонал, на миг оперевшись головой на руку. «А, к черту, я начинаю понимать, откуда пошел этот слух», — подумал он, ощущая, как тоскливо сосет под ложечкой. «Зифрон наверняка знает и, зная этого психа, тоже делает все, что в его силах, чтобы их подстегнуть. С помощью Марка и наверняка половины остальных. Большинство подумало бы, что это умора. И помоги нам, Боже, если об этом узнают Тейлор и ее демонический приятель, они же пойдут делать предложения, от которых нельзя отказаться. Вы и Тони Сопрано сказать не успеете 95. С чуть слышным вздохом задумавшись, как будет лучше, сделать вид, что он не знает, или решительно попросить всех бросить это дело, Докер решил, что пока что попытается об этом не думать. В конце концов, это не просто неправда, а полная нелепица. Если разобраться, никто, кто приглядится повнимательнее, никак не сможет подумать иначе. Дин не поднял глаза и улыбнулся официантке, вернувшейся с подносом еды, поставившей его на стол и поинтересовавшейся, не налить ли ему еще кофе. Вскоре перед мужчиной парила еще одна чашка, и он набросился на еду, параллельно строя планы на остаток дня. Антонио настоял, чтобы он снова зашел к обеду, что наверняка будет значить, что и на ужин тоже придется остаться. Старик необычайно гордился своим садом на крыше, следовало признать, исключительным, и явно намеревался попробовать новые рецепты соуса к пасте. Не было причин не побаловать его, поскольку, помимо прочего, одного вечера было недостаточно, чтобы возместить полтора десятка лет без контактов. К тому же Дин не получал исключительно хорошее питание, а это всегда в удовольствии. Подумав, что надо будет позвонить Тейлор и дать знать, что он, скорее всего, останется еще на одну ночь, и Курту, чтобы удостовериться, что союз еще стоит, Докер медленно ел, наслаждаясь завтраком. Приятно было в кои-то веки ни на что не отвлекаться, и Дин не собирался насладиться этим кратким перерывом в рутине дней, не говоря о восстановлении связи со старыми друзьями и обзаведении новыми. Докер лениво задумался, как там поживают Бенни, его жена и их друзья. Возможно, он с ними еще пересечется до возвращения. Проснувшись, Эми некоторое время пялилась в потолок, лежа в постели и размышляя. Кончик ее хвоста подергивался в такт приходящим в голову мыслям. Решив в конце концов, что можно бы заодно и встать, откинула одеяло и уселась на край кровати. Широко потянувшись, зевнула, поднялась на ноги и подошла к окну, почесывая рукой спину. Отодвинув штору, полюбовалась рассветом, довольно скучным и не впечатляющим, к тому же ветреным, судя по качающимся на заднем дворе соседа деревьям. Посмотрев на часы, она увидела, что снова проснулась раньше будильника, почти на 40 минут. Последний цикл доработок определенно окупился, потребность в сне сократилась всего где-то до 4 часов, чтобы обеспечить эффект обычно необходимых 8. Эта модификация была практически на грани того, что она считала безопасным, однако была очень полезна и необходима, учитывая, что в последнее время она жгла свечу не только с обоих концов, но и посередине, а возможно и еще в каких-то местах, доступных только через безумные дробные измерения Тейлор. 96. Тихо улыбнувшись этой мысли и озадачившись тем, как бы воскресить в памяти дальнейшие эксперименты, которые ей надо будет скоро провести при помощи подруги, целительница зарылась в шкаф в поисках дневной одежды. Затем, отметив в уме заставить Тейлор сделать ей еще приличных трусиков для хвоста, направилась в ванную, обнаружив, что она снова встала первая. Впрочем, она и так слышала, как ворочаются родители, а от Вики доносилось тихое посапывание, как всегда перед пробуждением блондинки. К тому времени, как она приняла душ и оделась, ее мать уже готовила завтрак на кухне. Кроу покосилась на вошедшую в комнату девушку, смерив ее взглядом с ног до головы, как делала всегда. Впрочем, в последнее время в нем не было привычного осуждения, а скорее что-то ближе к тому, как мать проверяет, чтобы дочь собралась и выглядит достойно. По-видимому, удовлетворенная, женщина вернулась к работе. «Ты рано, Эми», — произнесла она, приглушая плиту под кастрюлей с кашей, которую готовила. «Похоже, мне в последнее время не надо столько спать», — честно, однако несколько уклончиво отозвалась Эми. «Как ты сегодня?» «Прекрасно, спасибо», — Кроу заложила хлеб в тостер и нажала рычаг. «А ты?» «Совсем не дурно», — улыбнулась Эми, направившись к холодильнику. Достав бутылку апельсинового сока, она выудила кувшин, наполнила его и поставила на стол, отправив опустевшую бутылку в мусор. Затем выпила стакан жидкости и села, наблюдая за готовящей матерью. А чуть погодя бесшумно сделала глубокий вдох и поинтересовалась. «Папа с тобой говорил вчера вечером, когда ты вернулась». Кроу с явным любопытством оглянулась через плечо. «Говорил, о чем?» Эми слегка расслабилась. По всей видимости, ответ был «нет». «Просто мы кое-что обсуждали», — произнесла она. «Хорошо пахнет». Мать странно посмотрела на нее, однако отвлеклась от ответной реакции на Вики, буквально влетевшей на кухню и практически рухнувшей на стул. «Вики, никаких полетов на кухне, ты же знаешь», — рявкнула Кроу. «Прости, мам», — смущенно улыбнулась юная блондинка. «Меня занесло», — опять добавила с усмешкой Эми. Сестра потянулась и стукнула ее костяшками пальцев по голове, заставив целительницу поморщиться. «Прекрати, заставь меня, так и сделаю». «Спорим, не сможешь». «Спорим, что смогу». «Докажи, докажу». «Спорим, не выйдет». «На слабо берешь, давай, если думаешь, что». «Ёй, отвали». Кроу со вздохом смотрела, как сестры затеяли борьбу, в которой Эми накинулась на рослую сестру, каким-то образом взяв ее на прием удержания, использующий собственную силу Вики против нее. «Очень хорошо, милая, но не на кухне», — на удивление ровным тоном произнесла она. «Прости, мам», — извинилась Эми, выталкивая сестру в гостиную, продолжая удерживать руку той сложным захватом. Блондинка то и дело дергалась, всякий раз морщись. «Отпущу, когда ты извинишься, мам», — Эми задирается. «Я просто доказываю, что могу заставить тебя прекратить. Ты доказываешь, что ты злыдня, и это тоже». Обе девушки расхохотались, и Эми отпустила сестру. «Офигенски хороший захват», — признала Вики, потирая плечо. «И скольким таким штукам Сауриал тебя научила, Виктория?» «Речь», — донесся голос Кроу из кухни, на что Вики снова поморщилась. «Прости, мам», — крикнула она в ответ. «Она показала мне пару хороших приемов», — ухмыльнулась Эми, рухнув в кресло. «И близко ничего такого, чему она учила Тейлор, конечно, но ее она и учит куда дольше, чем меня». «Ага», — окинула ее Вики странноватым взглядом. «Дольше. Они знакомы много лет», — пожала плечами Эми, неуверенная в том, почему сестра так на нее смотрит. Вики как будто собиралась что-то спросить, однако отвлеклась на вошедшего в комнату Марка, повернувшись к нему с улыбкой. «Привет, пап», — бодро поздоровалась она. Эми тоже улыбнулась, увидев, что у отца, похоже, один из хороших дней. К тому же он держал в руках знакомые бумаги. Девушка встретилась с ним глазами и чуть склонила голову на бок, получив в ответ легкую улыбку. «Здравствуйте, девочки», — отозвался Марк, с любовью оглядывая их. Слышал сверху крики. «Что, ради бога, случилось? Она надо мной издевалась», — пожаловалась Вики, драматично указав на Эми. Та закатила глаза, а затем злобно ухмыльнулась. «Использовала мою же силу против меня с помощью какого-то ящерного боевого искусства. Ты изучаешь ящерное боевое искусство, Эми?» С усмешкой поинтересовался Марк. «Звучит интересно. А разве чтобы исполнять приемы правильно, не нужен хвост?» Эми дернула невидимой конечностью, ощутив прилив веселья. «Возможно», — ровным тоном ответствовала она, «но делаю, что могу, невзирая на свою недееспособность». Отец хмыкнул, вновь вызвав у целительницы улыбку и мысль, что у него точно хороший день, если он может вот так перешучиваться с ними. Явно в кои-то веки принял свои лекарства. Когда они работали, то работали хорошо. Однако доза была настолько близка к критической, а частые побочные эффекты настолько неприятными, что зачастую препараты работали не так уж эффективно. И, похоже, это зависело еще от того, чтобы он сам уже был в правильном настроении, чтобы обеспечить должный эффект, а это не всегда было так. Депрессия такого типа, как у него, могла обернуться мерзкой ловушкой, подпитывая саму себя уходящей ко дну воронкой. «А твоя мать знает, что Сауриал тебя учит штукам?» — поинтересовался Марк. Эми направила взгляд в кухню на спину склонившейся над плитой Кэрол, затем перевела его обратно на отца. «Напрямую я ничего не говорила», — ответила девушка вполголоса. Вики с интересом слушала. «Однако Сауриал думает, что мне следует уметь защитить себя, если что-то случится. Она учила меня несколько недель. Думаешь, мама стала бы возражать? Ты же знаешь, как Кэрол справляется с внезапными переменами», — отозвался также тихо мужчина. «Но она не желает, чтобы ты пострадала, не меньше всех нас. Я рад, что твои друзья тебе помогают, и она тоже будет. Просто, наверное, лучше не говорить об этом прямо сейчас», — многозначительно поднял он руку с документами. Целительница кивнула. Вики озадаченно проследила за этими переглядушками и покосилась на Эми. Та покачала головой. Блондинка не задала ни одного вопроса, хотя ей явно хотелось. «Готово, Вики, за стол, пожалуйста». «Эми, иди помоги», — позвала Кэрол. Постукивание, заглушавшее их обмен репликами, заглохло, когда она закончила возиться у плиты. Все трое домочадцев прошли на кухню. Марк поцеловал жену в щеку, проходя к кофеварке, на что та улыбнулась и посмотрела с легким удивлением. Вскоре они все уселись завтракать. Эми ела чуть медленнее обычного, заинтересованно поглядывая на отца. Она не была уверена, как он собирается поднять тему, которую, она была уверена, собирается затронуть. Пару раз Марк встречался с ней глазами, однако ничего не говорил, пока не прошло полчаса, а Кэрол принялась за вторую чашку кофе. К тому моменту она обычно смягчалась до обычного для большинства дней уровня, так что время, вероятно, было подобрано верно, — подумала Эми, наблюдая, как он разворачивается на стуле и берет сшитые вместе страницы со стойки сбоку, где их оставил. «Дорогая, можешь посмотреть это для меня?» — на изумление обыденным тоном произнес он, протянув документы жене. Та проглотила последний кусочек яичницы, затем отложила нож и вилку и с озадаченным выражением на лице приняла их у него. А Марк вернулся к еде, бросив на Эми быстрый взгляд и словно бы намек на подмигивание. Девушка, пусть и накручивала себя в ожидании грядущего, улыбнулась про себя. «Что это?» — поинтересовалась Кэрол, слизывая яйцо с губ и пролистывая полдюжины страниц. «Экспериментальное медицинское вмешательство парачеловеческого происхождения, отделение клинической медицины главной Брактонской, отдел исследований. Отказ от судебного преследования за использование непрошедшей одобрения биотехнологии. Форма согласия на лечение следует за...» — бормотала она под нос, изучая страницы, пока не застыла от шока и изумления. «Вот оно», — подумала Эми с легкой настороженностью и отстраненным весельем. Ее мать вернулась к первой странице и принялась очень внимательно читать, отставив тарелку, чтобы освободить место. Все следили за ней. Эми с интересом, Марк с чем-то очень похожим на веселье, а Вики сбитая с толку. «Мам, что?» Кэрол, не отрываясь, вскинула руку, оборвав блондинку. Та покосилась на Эми. Целительница пожала плечами. Когда женщина прочла все, она на секунду прикрыла глаза, затем вскочила. Мгновенно обшарив ящик стола, вернулась с ручкой, уселась обратно и заново взялась продираться через документы. На этот раз она делала пометки на полях, вычеркивая по паре слов тут и там и вписывая исправления. А когда наконец закончила, остальные уже съели свой завтрак и в итоге просто сидели и наблюдали. Впрочем, Марк сделал на всех троих кофе. Разложив страницы по порядку, Кэрол уложила поперек них ручку и подняла голову, уставившись на мужа, безмятежно встретившего взгляд. Бровь женщины пару раз дернулась, один из мелких признаков, что она несколько расстроена, однако не в ярости. И, наконец, ее голова повернулась, пригвоздив ими тем же взглядом. «Объяснись, пожалуйста». «Я думала, в документах все достаточно ясно», — тихо произнесла ими. Кэрол посмотрела еще пристальнее. «Я хочу услышать тебя. Это», — постучала она по бумагам, — «говорит одно. Однако мне надо услышать твое изложение своими словами. Оно сообщит мне что-нибудь еще. И я не могу не отметить, что имя Панацея тут упоминается несколько раз, в местах и оборотах, указывающих, что администрация больницы считает ее экспертом, запросто стоящим вровень с их врачами в определенных сферах. Я нашла это интригующим. Ты ведь на самом деле не слушала, когда я рассказывала о том, что там происходит, правда, мам?» — осведомилась Эми, чуть улыбнувшись краткому проблеску нехарактерного смущения, скользнувшему по лицу Кэрол. Удостоверилась, что юридические документы в порядке, а затем практически выкинула это из головы. «Я совершала ошибки, признаю», — наконец вздохнула Кэрол, посмотрев перед этим на Марка, который просто вернул ей взгляд. «И пусть мне нравится думать, что преодолела многие из наших прежних проблем, возможно, до сих пор их совершаю. Я сожалею об этом, Эми». «Все нормально, мам, я знаю, что ты стараешься, и в последнее время ты и правда стала чертовски лучше», — улыбка Эми стала шире. «Итак, не считая этого, в чем же суть?» Кэрол снова постучала по документу. «Я знаю, что он гласит, но хочу знать, что он значит». «Ладно», — с энтузиазмом отозвалась Эми, на что Вики перевела взгляд на их отца, затем снова на нее и их мать. Выражение на лице сестры все еще было малость озадаченным, однако склонным до поры слушать. «Это все из-за штуки, которую придумала Янта». На лице Кэрол проступило сомнение. Вики внезапно вперила в Эми пристальный взгляд, а Марк просто откинулся назад и слушал заговорившую Эми. У целительницы было ощущение, что сегодня она опоздает в школу, однако все было в порядке. Она всегда, искренне, может поклясться, что это была медицинская проблема, для которой требовалась панацея. «Нет, я не собираюсь туда возвращаться. Но Бенни...» «Нет, Клара. Прекрасно, что еда изумительная, однако там может быть он». Клара раздраженно посмотрела на мужа и повернулась к Элли. Та пожала плечами. «Бенни, ты параноишь больше обычного, а это о многом говорит», — пожаловалась она, оборачиваясь обратно к мужу. Бенни негромко вздохнул, обернувшись на сиденье к двум женщинам. «Слушайте, я знаю, парень вам вроде как нравится, однако говорю вам, он опасен. Вы же видели, как сам Джина с ним говорил. Да бога ради, он зовет Антонио дядя Тони. Нам правда неохота связываться с кем-то таким». Клара с упрямым видом скрестила руки на груди. «Придурок, он спас тебя от удара шаром для боулинга по голове, ты ему нравишься. Дин нехороший человек, в одиночку растит дочь. Ты делаешь из мухи слона».